Охота на жуков на блокпосту номер 9. По стенам даже ползали незнакомые нам насекомые. Не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Иван Гончаров. Фрегат «Паллада». Сережа лежал в высокой траве и смотрел на небо. В дозоре это, разумеется, было запрещено, но тут, на передней линии, правила были другими. Он вспоминал от чего-то не дом, а дачное лето, когда вокруг велись стрекозы, а в траве шуршали ежи. Ежа, говорили, можно приручить. Блокпост жил своей жизнью. Там, за вереницей бетонных блоков, начиналась дорога, спускавшаяся с холма. Миновав ущелье, она поднималась на соседнюю гору, к закату. Дальше никто не заглядывал, даже дроны. Кажется, дальше было то, что раньше называлось «Махачкала». Но проверить этого никто не мог, да и Сережа один помнил географические названия из прошлого. В детстве у него был красивый старый атлас, не имевший теперь практической ценности. Он вообще был сын людей с образованием и после призыва мог рассчитывать на инженерные войска, а вот попал сюда, в таможенную охрану. Никакой торговли с югом уже не было, а название осталось. На блокпосту еще виднелась огромная надпись по трафарету «Таможня». Но уже не все солдаты понимали, что это значит. Их дело было не пропускать ничего и никого, и с этой задачей они справлялись. Все потому, что на дороге не было ничего и никого. Только давным-давно на ту сторону прошел конвой, да и тот не вернулся назад. Старослужащие рассказывали, как несколько лет назад через блокпост ломились беженцы. Для того, чтобы их сдерживать, на той стороне ущелья сделали палаточный лагерь. Но в какой-то ничем не примечательный день, когда беженцам в очередной раз привезли пищевые концентраты, оказалось, что жители лагеря исчезли. Только ветер шевелил пологи пустых палаток. На смену беженцам пришли жуки. Большие жуки, как сказал бы проводник служебной собаки Дрищ, в холке по колено. Но это была загадочная фраза. Есть ли у жука холка? Есть ли у него рост? Или его рост длина? Жуки никогда не переходили разделительную линию. Саперы говорили, что у них удивительное чутье на минные поля. Но даже там, где не было мин, они поворачивали обратно, ввиду красных предупреждающих табличек, будто умели читать. Сережа услышал похабную песню, которая становилась все ближе, и узнал голос разводящего. Он встал, отряхиваясь, и прихлопнул у себя на шее жучка. На этой стороне жуки, комары и стрекозы были вполне нормальные. Сержант-разводящий привел еще двух солдат, и Сережа понял, что сейчас будет. Это была давняя забава — стрелять по жукам. У жуков было избыточное давление внутри, и при попадании они взрывались, как бомба. Раньше тут так стреляли по арбузам, но арбузы вот уже 10 лет здесь не росли. Сереже эта забава была отвратительна, но ничего поделать он не мог. Солдаты были первого года службы и смешно вертели лопоухими головами. Они не могли привыкнуть ко всему, что их окружало — к горам, жаре и разделительной линии. И к жукам, конечно. Солдаты легли на сухую прокаленную землю, и разводящий стал над ними. Ударом ботинка он развел ноги лежащих на правильный угол, и все стали ждать. Наконец, первый заметил в оптику какое-то шевеление. Он выстрелил, но не попал. Тут и Сережа увидел трех жуков. Один был довольно крупный, с заметными темными пятнами на теле, а два других — значительно меньше. Соседи двигались по идеальной кривой, максимум которой был метрах в 20 от таблички предупреждения на деревянном столбике. Наконец, второй солдат попал в самого большого. Тот на мгновение превратился в шар серых брызг совсем близко от них. Сереже даже показалось, что капли долетают до разделительной линии. От жука остались только шесть ног и днище, похожее на миску, из которой удалили содержимое. Настал черед и среднего. Его подстрелил сам сержант. Третий жук не торопился бежать, а все крутился вокруг места гибели своих родственников. Первогодок истратил на него четыре патрона, но так и не сумел попасть. Жук приблизился и фырчал очень смешно. Только двигался он навстречу своей смерти. «Эй, хватит!» — крикнул Сережа. «Побаловались и будя! Тебе жалко, что ли?» — разозлился разводящий. «Хватит!» Сержант скинул с плеча автомат и шарахнул очередью. Но пули только выбили искры из камня. Жук фырчал совсем близко, и видно было, что ему не страшно умирать. «Хватит!» — миролюбиво сказал Сережа, но перекинул автомат на грудь. «В следующий раз придете!» Первогодки переминались с ноги на ногу и, судя по всему, ничего не понимали. Разводящий зло сплюнул Сереже под ноги, но ушел. Приказывать в этом диком краю было бессмысленно, даже сопливому мальчику из образованных. Вечером они подрались с сержантом, зло и коротко. Никто не взял верх, но вражда между ними укрепилась, как блокпост, обставленный бетонными блоками. В следующий раз сержант специально оставил Сережу одного и не менял его лишнюю ночь. Это Сережу не обидело, потому что к нему пришел жук. Таможенная служба кинула жуку полпластины пищевого концентрата и убедилась, что тот все съел. Через два дня, придя на пост, Сережа снова увидел своего жука. Он медленно двигался вдоль линии и все так же фырчал. «Он опять пришел на место гибели своего отца и брата», — решил Сережа. Теперь с ним в карауле был солдат с севера, и этот парень, прислушавшись, сказал, что жук фыркает, как большой еж. Сережа снова кинул гостю концентрата, и караульное время потекло медленно. Жук приходил каждое дежурство, и поэтому Сережа выпросил у проводника караульной собаки немного собачьего корма. Белкового концентрата на жука уже не хватало. Проводник караульной собаки, откликавшийся на прозвище Дрищ, оказался единственным, кто отнесся к новой дружбе Сережи с пониманием. Сказывалось его отношение к животным вообще. Людей Дрищ не любил, а вот любую живность уважал безмерно. Остальные относились к жуку неприязненно. Сержант так и вовсе говорил, что Сережа ходит трахаться со своим жуком. Солдаты ржали, но втайне завидовали. На блокпосту хорошо иметь кота или собаку, но здесь не было ни одного кота километров на 20 вглубь санитарной зоны, а со служебной собакой не забалуешь. А мужчинам вдали от дома нужно куда-то девать свою нежность. Как-то через блокпост прошла экспедиция на ту сторону. Пока ученые ждали конвоя, один из них, толстый, сильно потеющий человек в армейской панаме, рассказал, что жуки не так просты, как многим кажется. Они строят целые города, и при этом именно в тех местах, где были города людей. Исчезнувшие постройки отражаются в домах жуков, как в кривом зеркале, будто жуки знали и помнили, как они выглядят. Это было видно с дронов. Но потом большая часть дронов испортилась, а ремонтировать их некому. Ученый показывал Сереже снимки, а остальным солдатам до них дела не было. Для них жуки были не цивилизацией, а красиво взрывающимися арбузами. Охота на жуков оставалась тут единственным развлечением. Им никто не хотел поступиться, кроме Сережи, разумеется. Ученый был уверен, что раньше эти жуки умели летать, и про это даже сочиняли песни. Но говорил он об этом довольно неуверенно. Кажется, это и было его задачей — понять, летают ли эти особи или начисто потеряли такое свойство. Сережа хотел расспросить толстяка о других подробностях, но тут за учеными пришел конвой из двух бронемашин. Обратно никто не вернулся. Ни машина с учеными, ни два бронетранспортера. Сережа утешал себя тем, что они, может быть, вышли через другой блокпост, о таких вещах им не докладывали. Через неделю, чтобы отомстить, сержант придумал посылать Сережу на обход разделительной линии, поправлять таблички и проверять, не рвануло ли что на минных полях. Так он надеялся разлучить Сережу с жуком. И действительно, жук, несколько раз не встретив своего спасителя на обычном месте, пропал. Для обхода идти нужно было далеко, километров 15. В третий раз Сережа довольно далеко от блокпоста неудачно ступил на тропе и скатился по склону вниз, подвернув ногу. Первое, что он увидел рядом — своего жука. Жук стоял на краю разделительной линии, фырчал и нерешительно шевелил лапками. Наконец, будто что-то щелкнуло в мозгу насекомого, и он принял решение. Жук пересек границу и приблизился. Лапками он ухватил пустую флягу и потащил ее прочь. Сережа закрыл глаза, а когда он открыл их, то увидел, что жук тащит к нему флягу уже полную, правда, не сумев прикрутить пробку до конца. Фляга оставляла на траве мокрый след, но половина воды в ней осталась. Сережа сделал несколько глотков и стал ждать помощи. А жук печально кружил рядом. Сержант не скоро обнаружил пропажу, и только служебная собака взяла след. Дрищ еще с одним солдатом вытащили пострадавшего наверх. Жук при этом предусмотрительно спрятался. Так Сережа избавился от обязанности по обходу разделительной линии. Правда, в бессмысленный караул его по-прежнему посылали, и он все так же лежал в теньке, положив на камень еще болевшую ногу. Над ним плыли на север облака, и можно было размышлять о том, на что они похожи. Жук копошился рядом. Теперь Сережа соглашался, что он похож на большого ежа и фырчит так же успокаивающе. Уже было понятно, что в мыслях жука отражаются человеческие эмоции. Он был способен на помощь и дружбу. Недаром, — думал Сережа, — жук выбрал именно его, чтобы быть прирученным. Нашел единственного из всех обитателей блокпоста, который способен на дружбу. Или то, что у них, жуков, понимается под дружбой. Сейчас он копошится рядом, роет лапками землю. Интересно, о чем он думает. Жук в этот момент думал о том, что летом полно еды, от землероек до зайцев. Но скоро выпадет снег, и еда попрячется в норы. Поэтому зимой можно съесть этого двуногого, которого, кажется, он приручил.